Глава 6. Со стороны входа послышались шаги, и там был не один человек, их было как минимум четверо, и они спускались вниз. Отступить назад? Может быть, они наткнулись на труп, поймут, что это тот, кого они ищут, и свалят? Я сделал Валерии знак, мол, тихо и спокойно идем вглубь помещения, и сам стал отступать. В этот момент он на что-то наступил, и раздался громкий щелчок. Секунду спустя в помещение ввалились уже все четверо и взяли нас на прицел. «А вы еще кто такие?» — проговорил один из них. «Я его узнал. Это тот самый, что сломал шею вчерашнему бедолаге. Один из банды Шайбы. Остальные, я подозреваю, тоже из них. И мне почему-то сразу стало ясно, что они нас живыми не отпустят. Даже если мы прямо сейчас отдадим все, что при нас есть». Но почему-то не испугался. Не то чтобы я такой уж бесстрашный, просто понимал, что при всем при том шансы у нас имеются. Если Валера не будет праздновать труса и подыграет мне, поможет. Проблема только в том, что мы друг друга не видели, оказались по разную сторону одной полки, когда я сказал отступать. «Ладно, руки вверх!» Здоровяк вскинул уже знакомый мне пистолет-пулемет, прицелился в меня. Ну, тут делать нечего, я зажат между двумя полками, так что укрыться от огня у меня никакой возможности нет. А ведь он выстрелит. Ему вообще насрать. Так что мне не осталось ничего, кроме как вздернуть руки вверх. «Биту бросай!» — приказал он мне. Я разжал ладонь, и бита со звонким стуком упала на пол. По ту сторону полки упала арматура. Валера тоже не стал играть из себя героя. Меня продолжали держать под прицелом. Один из бандитов подошел к трупу у прилавка, наклонился к нему и присвистнул. «А вот и Эдик нашелся», — проговорил он. «Однако, это вы его так?» «Он уже обратился», — ответил ему Валера. «Набросился на нас. Пришлось успокоить». «Ну что ж, возможно», — сказал бандит. «Его покусали. Не повезло, бедолаги». «Но вам, парни, не повезло больше, потому что это наш магазин, так что рюкзаки со спин. Все тут наше. Давайте». И медленно. Каждое мое движение по-прежнему контролировали стволом. Я медленно снял с себя рюкзак и бросил его рядом. Пистолет у меня под, в подмышечной кобуре, его так просто не заметишь, но распахнутое. Если сразу дергаться, резко двигаться, то точно увидят, а это пока что мой единственный козырь. «Ну, что делать с ним будем, старшой?» — спросил тот, что держал меня под автоматом. Это сразу выдало его положение в бандитской иерархии. Рядовой бык. А вот кто еще с ними? Самого Шайбы не видно. «Ну, а что с грабителями во все времена делают?» — спросил он и тут же ответил на свой вопрос. «Наружу. Быстро и без резких движений». Я сделал шаг вперед, потом еще шаг и постепенно поравнялся с тем бандитом, что с автоматом. Заодно смог разглядеть и оставшихся двоих. Одеты в спортивки. За спинами рюкзаки. На самом деле нормальный выбор, если тебе нужно драться или убегать. Один, правда, в красной с большой надписью «Россия» на груди. Идиот, такое пятно будет за сотню метров видно, и снять его с такого расстояния при нормальном стволе вообще не проблема. «Живей, сука!» — проговорил автоматчик, ощутимо ткнув меня стволом в спину. «Давай!» Сделал он это, естественно, исключительно для того, чтобы самоутвердиться. Никакой необходимости в понукании у него не было. Я и так шел шустро. Увидел спину Валеры, который уже выходил в дверной проем, сам двинулся туда же. Мне нужен только момент. Несколько секунд. И чтобы никого не было при этом у меня за спиной. Когда мы вышли наружу, я увидел, что там их ждал пятый и тоже вооруженный. Обрезом охотничьего ружья вертикалки. Приклад спилил и стволы тоже укоротил. Идиот на самом деле, теперь с него только вблизи можно стрелять. Хотя если против людей и на близкой дистанции, то найти более грозное оружие можно только с очень большим трудом. «О, военный!» — проговорил он, едва я вышел на свет. Солнце уже успело окончательно вступить в свои права. На небе были только редкие облачка, так что меня на несколько секунд ослепило. Я моргнул несколько раз, и стало легче. «А, реально, военный», — проговорил второй, — «и в камуфляже. А ты в курсе, что тебя все равно видно, парень?» «Ага, отличная штука. Сразу видно, бывший стендап-комик». «Ну, с тобой, сука, у нас отдельный разговор будет», — проговорил он же. «За пацанов с тобой расквитаемся». «Погоди», — спросил тот, в котором я сразу определил главного. Высокий, голубоглазый блондин, в отличие от остальных, одетый в джинсы и кожанку. Он мне почему-то сразу не понравился. «Они же нам ничего не сделали пока что». «Ну, взяли что-то, но ведь вернули же. Да и не в курсе были, что это наши. Поговорим и отпустим». «Пиздит». С первого до последнего слова понятно, что пиздит. Так просто нас в любом случае не отпустят. «Слышь, пацаны», — открыл рот Валера, — «мы все, что взяли, отдали. При нас ничего больше нет. Отпустите нас, а?» «Заткнись пока», — проговорил он и подошел ко мне. Уставился мне прямо в глаза. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, но переглядеть меня ему не удалось. Тогда он криво усмехнулся, резко развернулся и ударил моего спутника в живот. «Где живете?» — спросил он. Валера только хакнул, а потом принялся кашлять. Видно было, что удар оказался поставленным. Так что он чуть не упал на колени, но его тут же поддержали с двух сторон. Остался стоять, не двигаясь. «Еще не время. Начну сейчас, получу пулю или заряд дроби в бочину. И то, и это меня не устраивает. Но главное — не провафлить. Не затянуть лишнего». Валера закашлялся, пытаясь восстановить дыхание. Но те, кто его держали, не дали ему выпрямиться. Один из тех, тот, что был в красной спортивке, рывком схватил его за волосы и заставил посмотреть на главаря. «Где живете?» — повторил тот. Голос у него был спокойный, даже почти дружелюбный, но именно в этом спокойствии и скрывалась угроза. Он не спешил, не орал, не размахивал руками. Он уже решил, что они главные, а мы с Валерой просто беспомощные жертвы. «Мы просто искали еду», — прохрипел Валера. «Это понятно. Где живете?» Главарь выдохнул, будто бы сдерживая раздражение. Он перевел взгляд на одного из бандитов и сказал одно слово. «Пальцы». Тот, не говоря ни слова, отпустил Валеру, но тут же схватил его за левую руку и с силой выкрутил мизинец. Валера стиснул зубы, но не закричал, только зашипел. Он посмотрел на меня, и в его глазах было отчаяние. «Ну?» — главарь улыбнулся. «Дальний район, частный дом», — наконец выдавил из себя Валера. «Со спутниковой тарелкой. Нас немного». «Сколько?» — Валера сжал челюсти. Бандит дернул его за палец еще сильнее. Раздался хруст. Не сломал, но вывихнул однозначно. «Восемь нас», — выдавил он. «Три девчонки, старик, двое пацанов и мы». Главарь прищурился, схватил его за волосы, резко вздернул вверх и спросил. «Девушки?» «Да». «Сколько им?» Я медленно выдохнул. Раскололся. Но на его месте любой бы раскололся. Но теперь нельзя, чтобы хоть кто-то из них ушел живым. Если информация дойдет до шайбы, то ничем хорошим это не закончится. Вообще ничем. Ему врезали еще раз, он согнулся и выблевал свой завтрак. Главарь вовремя успел посторониться, так что на него не попало. Разве что ботинки немного запачкало. «Лучше говори. У меня к вам есть претензии, но я ж не зверь. Расскажи, как есть. Тогда посчитаемся за кражу и отпустим». «Одной 10, еще двоим 20 с чем-то», — ответил Валера, с трудом дыша. «Вкусные», — усмехнулся тот, что стоял с обрезом. Валера ничего не ответил. Главарь же снова посмотрел на меня, словно только сейчас вспомнил о моем присутствии. Подошел ко мне, снова заглянул в глаза. «А ты что молчишь?» — спросил он. «Да он не мой, похоже, или контуженный», — заявил автоматчик и заржал. «Смотри, как ему башку разрисовали. Мозги все наверняка всмятку». Я молча посмотрел на него. Главарь покачал головой и вдруг резко двинул кулаком мне в живот. Я успел напрячь мышцы, но удар все равно был чувствительным. Дыхание сбилось, однако мне удалось устоять на ногах. Выпрямившись, я посмотрел ему в глаза. «Не разговаривает», — сказал один из бандитов, усмехаясь. «Заговорит», — без эмоций проговорил главарь, — «к нам домой мы обязательно заглянем. Вопрос только в том, вернетесь ли вы туда живыми или нет. Все зависит от того, насколько вы будете сговорчивы». Я медленно поднял глаза и посмотрел ему в лицо. «Убивать тебя, парень, не будем. Наоборот, предлагаем договориться». Он повернулся к Валере. «Вас немного, и среди вас прекрасный пол, так что вам однозначно нужна защита, так?» «Мы ее предоставим, и никто вас не тронет. Будете свободно бродить по району, добывать еду, лекарства и платить нам». «Ага, защита. Что-то мне подсказывало, что она будет только на словах. Даже если у нас возникнут какие-то проблемы, и мы внезапно решимся обратиться к ним, то никаких последствий у этого не будет. Над нами тупо поржут. Короче говоря, нас просто грузят, как лохов, пользуясь преимуществом в численности. И этот договор меня не касается. К военным у них счеты свои, так что меня точно убьют. Надо было избавиться от формы, взять какую-нибудь другую одежду. Не спортивку, естественно, а что-то вроде кожанки и джинсов, как у главаря. Их и прокусить сложнее, и двигаться, в общем-то, можно. А еще лучше другой комок, не военный, охотничий, и бронежилет с разгрузкой, и автомат. «Ага, где бы это еще все достать?» «Хорошо», — прохрипел Валера. «Вы отпускаете нас? Мы заплатим столько, сколько скажете». «Нет», — покачал головой главарь. «Мы отпускаем только тебя». «Этот немой останется с нами, мы с ним повеселимся. Значит, ты согласен?» «Согласен», — проговорил Валера, зыркнув на меня. «Ну да, я ему не друг, да и вообще своя шкура всегда ближе к телу». «Ну, вы, воры», — проговорил главный, снимая с бедра притороченный к нему топор. «Я пригляделся и понял, что вот это то самое оружие, что мне нужно. С ним и с зомби разобраться можно, и с человеком при необходимости. Как говорится, топором можно рубить мебель для обогрева, а можно людей на мясо. Конечно, жрать человечину я не стану, но вот этих уебков с удовольствием на куски порубил бы». «А как с ворами поступают?» — задал он вопрос, обращаясь то ли к нам, то ли к остальным своим подельникам. «Руки рубят», — выдавив из себя тупую улыбу, проговорил тот, что с автоматом. «Точно», — проговорил главный. «На этот раз только кисть, левую, так что цени мою доброту, положите его». Двое сразу же схватили Валеру с разных сторон. Он попытался дернуться и даже ткнул одного из них локтем в бок, достаточно больно, за что заработал еще один удар, уже по печени. Снова согнулся, его скрутили и уложили лицом в собственную же блевотину. «А вот теперь запомни, вернешься к своим и передашь, что вы теперь должны нам 10 банок консервов в неделю любых. Будете платить, мы будем вас защищать. Не станете, тогда мы придем и убьем всех. Понятно?» Он сделал шаг назад и провел пальцем по лезвию топора. И я понял, что все сейчас думали, отрубит ли ему кисть с первого удара или придется замахиваться во второй раз. Все они оказались полностью увлечены расправой. Вот он, момент, которого я ждал. Я медленно поднял руку и запустил ее за ворот куртки, нащупав рукоять пистолета. На это никто не обратил внимания, так что я большим пальцем сорвал хлястик и им же на том же движении перевел предохранитель. Патрон уже в стволе, да и вообще у Макарова самовзвод есть. Стрелять с него — это, конечно, такое себе удовольствие, тугой он очень, но мне привычно. Первая пуля досталась тому, что с автоматом, он в расправе не участвовал, ему прилетело в грудь, он закричал и упал, схватившись за рану. Патрон пусть и пистолетный, но лупит будь здоров. И всю энергию передает на ткани, рвет их. Потом двойной в грудь тому, что с обрезом, оба в левую сторону. Он даже закричать не успел, так и рухнул. Мертв. Главарь успел повернуться и размахнуться, собираясь бросить в меня топор, но я на том же движении пальнул ему в бедро, а потом еще раз в левое плечо. Специально, потому что с ним я еще собирался поговорить. Он присоединился к уже лежавшим на земле. Мне понравилось стрелять из пистолета. На таком расстоянии даже целиться не нужно, по сути. То же самое, что просто пальцем ткнуть. А уж когда попадаешь и убиваешь, это вообще незабываемое ощущение. Я перевел огонь на одного из тех, который продолжал держать Валеру, и нажал на спуск. Попал прямо в голову, в середину лба. В нем появилась небольшая дырка, а заднюю часть его черепа вынесла наружу прямо на его товарища. Парень упал, накрыв собой моего спутника. «Не надо!» — вскинул руки последний из оставшихся целым бандит. У него на поясе тоже был пистолет в кобуре, но он ничего не успеет сделать. Увидев сбоку движение, я повернулся и выстрелил еще раз. Тот с автоматом все-таки сумел схватиться за него и найти силы направить на меня, и тут же опрокинулся на асфальт с дырой в голове. Вот так вот ситуация. Лишь бы эти идиоты не поняли, что у меня один патрон в стволе остался. Всего один запасной есть, но у Макарова защелка тугая, и его так быстро не перезарядишь. Видимо, тот, кто его изобретал, думал, что если тебе не хватит 8 патронов для задержания, то не хватит и 38. Я только что завалил троих и еще одного серьезно ранил. И что я чувствую? Да вообще ни хрена. Сами нарвались, и убивать мне точно не в новинку. От тела никакой реакции, и мысли о том, что я отнял бесценную человеческую жизнь, тоже нет. Похоже, что я знаю ей настоящую цену. Один патрон. «Руки!» — крикнул я. «Руки поднял!» 7 выстрелов. Бабахает Макаров громко, так что все зомби из окрестностей уже двинулись к нам. По крайней мере, Со двора точно. Валить надо. Обыскать их по-быстрому и валить. Валер, вылезай, приказал я. Возьми обрез и держи этого белобрысого. А ты к стене. На несколько секунд установилась тишина. Мой спутник сбросил с себя труп, после чего поднялся. Неловко подхватил левой рукой обрез. Я бы на его месте переломил бы стволы, чтобы проверить патроны, но он не стал, только прицелился в главаря. Второй бандит пошел к стене. «Руки на нее, ноги на ширину плеч», — приказал я. «Пусть думает, что обыскивать буду». Бандит выполнил приказ. Я же подошел к главарю, подобрал валяющийся на земле топор. Хороший, не тактический. Но рукоять широкая, удобно в руке лежит, прорезанная. Головка приварена, лезвие действительно острое. Скорее всего, предплечье он прорубил бы с одного удара. Я двинулся к бандиту, поднимая топор. Он все-таки заподозрил неладное, стал поворачиваться, но я вбил лезвие ему в затылок. Глубоко. Уебка толкнула на стену, а потом он медленно сполз по ней, да так и остался лежать. Наклонившись, я уперся головой в его шею и выдернул оружие. Повернулся к остальным. Мертвы определенно. «Двинулся к главарю. Обыщи этих», — приказал я Валере. «Если не сдохли еще, дорежь. Нож у тебя есть?» «Как дорезать?» — спросил он. Похоже, что такое для него было впервые. «Да как захочешь», — ответил я. «Я бы глотку вскрыл, но, может, в глазницу воткнуть. Или в сердце, между пятым и шестым ребром слева. Только так, чтобы лезвие вверх пошло». «Чего, как маленький?» Похоже, что от моих слов он просто охуел. «Пора привыкать. Нам еще не таким заниматься придется». «Да и служили они». «Валить бы надо». Валера поежился. «Зомби пока в округе нет», — ответил я, оглядевшись. «Собери все, зайдем в магазин. Там забаррикадируемся и этого допросим». «Зачем?» — не понял мой спутник. «Но он же у нас все, что ему нужно, выспросил. Теперь наша очередь». Главарь посмотрел на меня взглядом полным ненависти. Только что он был хозяином положения, и у него была своя банда. Только вот она оказалась всего лишь кучкой гопников, которые не способны ничего противопоставить опытному бойцу, а он сам кусок мяса. Так вот она, как жизнь-то поворачивается.